Глава 64. Читаю по лицам невысказанные мысли. Игрушка надоела хозяину. Блажь короля, который решил притащить малолетку на праздник взрослых и матерых хищников, утратила его интерес, потеряла актуальность. Собираю всю свою силу воли в кулак, чтобы не позволить плечам опуститься, чтобы не дать увидеть посторонним то тяжкое бремя обиды и горя, которое пригибает меня к земле. Мои слезы, что водопадом собираются в душе, будут пролиты позже, в одиночестве. Никому из этой своры молодых и наглых хищников свою боль я не покажу. Продолжаю все так же, с осанкой ровной и натянутой, как струна, наблюдать, как тайгер элегантным движением на секунду прижимает Хлою к груди, затем вновь отталкивает. Читаю восторг на лице королевы и понимаю, что вот она, та девушка, так созвучная этому молодому человеку, хозяину жизни, которого после окончания школы ждет новый мир. Звуки музыки продолжают наполнять пространство, и я понимаю, что возненавижу эту чувственную мелодию до конца жизни. «Что я здесь делаю?» — набатом бьется мысль в голове. «Почему я здесь? Зачем?» Находиться и дальше на этом празднике становится невыносимым. Я не могу смотреть, не хочу видеть то, что вижу. Дура! О чем я мечтала? Почему я позволила себе сладость надежды? Я же все знаю. Не может быть нас с этим звездным парнем. Есть я и есть он по отдельности, и на этом все. Не здесь мое место, не здесь и не с ним. И тайгер сейчас дает мне это понять. Больше не в силах выдерживать все это, я разворачиваюсь и ухожу, покидая эту вечеринку. Ступаю спокойно и размеренно, держа осанку и не оборачиваясь. Мысленно я не плачу, нет. Я рыдаю, вою в душе, давлюсь кровавыми слезами осознания всей разности, всей непреодолимой пропасти, которая лежит между нами. Ощущаю себя стоящей на берегу разбушевавшегося моря в преддверии шторма. Мне не добраться до человека, который стоит на противоположном берегу. Даже если я сдуру и брошусь в эти неспокойные воды, то выплыть мне не суждено. Меня ждут лишь скалы и падение с высоты небес. Ненавистная мелодия все тише звучит за моей спиной по мере моего отдаления. Я практически дохожу до парка, когда кто-то ловит меня за локоть и резко разворачивает на 180 градусов.